Глава 26. Рука ведущего группу замерла, поднятая в воздух и сжатая в кулак. Все 20 призраков и я вместе с ними остановились. Остановились и одетые в подошедшие им адаптивные костюмы с включенным маскировочным полем пчелки. 72 человека, отобранные за заслуги, приверженность общему делу и трудолюбие. Все мы были готовы отдать свои жизни ради великой цели. Все мы молча шли к нашей цели, скрытой на заснеженном севере, под ледяной огромной шапкой, базе невидимки для орбитальных наблюдателей. Гиблое место, где большую часть года лежит снег, и лишь изредка обнажается тонкий слой земли, под которым вновь начинается область льдов. Мы шли к городу-призраку, проекту номер один. В место, где после начала апокалипсиса не осталось никого живого, кроме волков, оленей да полярных сов. Слева от нас виднелись замерзшие развалины, ориентир, означавший, что нам остался всего лишь день пути до нашей цели. Но с неподготовленными пчелками, для которых подобный переход был настоящим испытанием, мы рисковали задержаться на больший срок. Мы шли вперед, надев наши новые шлемы. Афина отслеживала положение каждого из нас и подсказывала, что необходимо делать. Иначе мы бы и километра не прошли, потерявшись. Опытные бойцы следили за метками гражданских и помогали им справляться с нагрузками, не отставать и не теряться. Впереди захрустел снег. И маскировку деактивировал еще один призрак, встречающий нас член одной из прошлых групп, которых мы тайно перебрасывали на объект номер один. Отдаленность и заброшенность этого уголка Земли была сравнима с Антарктидой, но никто из нас не мог с уверенностью сказать, что эдарианцы не отправят в этот район своих наблюдателей. Меры противодействия их невидимым дроном-операторам мы все еще не придумали. Разработки велись полным ходом. Проверялись данные и технические свойства тысяч образцов из терминалов, но все равно складывалось ощущение, что сами терминалы в этот раз играли на стороне наших врагов, сохраняя за ними информационное преимущество. Единственное, в чем мы успели несколько раз убедиться, так это в возможности уничтожения этих дронов. Данные о полученных обломках были строго засекречены, и наши лучшие умы вскрывали остатки механических внутренностей этих дронов, надеясь совершить прорыв. Лучше всего против них работали мощные установки ведения огня с кинетическим типом поражения. Чуть хуже ЭМИ оружие, а вот лазерное оказалось бесполезным. От случайных взрывов ни один дрон не разрушался, что вызывало еще больше вопросов. Нам не повезло за тысячи битв и миллионы непроизвольных попыток, или у них имелась какая-то защита против взрывного урона? Мы этого не знали. Список вопросов перед началом вторжения все рос и рос, как и мое раздражение. Нас позвали в одно из заброшенных зданий, покрытых снегом. Вся группа молча вошла в холодное и темное помещение, скидывая тяжеленные рюкзаки на землю. Втащили мы и телегу, выкрашенную в белый цвет и накрытую белой маскировочной сетью. В ней находились критически важные для выживания нашей базы вещи. В этот раз ею была Афина. В будущем нам предстояло таким же образом притащить и Ареса. Было бы намного проще, если бы штаб, построенный под ледяным куполом терминала, был частью нашей фракции. Но мы были вынуждены шифроваться, ограничивать себя и людей, работающих на этой базе. Такие человеческие караваны, как наш, шли уже далеко не первый раз. Наташа вышла из нашей фракции и стала основателем этого поселения, а мы шаг за шагом отправляли тайные миссии — надеюсь, что достаточно хорошо замаскировались, доставляя нужные товары и ресурсы на крайний север. «Можете снять маскировку и отдыхать. Этот блокпост был переоборудован и используется нами как перевалочная база. Через 5 минут мы выключим всю электронику и применим ЭМИ-импульс, уничтожая потенциальных наблюдателей». Действовал в точном соответствии с инструкцией наш встречающий. Афина отключилась. Вся электроника погасла. Притащенный и установленный через 2 континента сборщик энергии был переведен в режим выброса и активирован. Я внимательно смотрел на улицу. Ничего с неба не упало, не взорвалось. Хорошо. Вновь активировалось оборудование. Проснулась моя кроха Афина, ее подверсия с кучей ограничений. Но без нее вообще никак. Хорошо, что этот новый шлем достаточно продвинутый, чтобы хранить в себе данные, необходимые ей для нормального существования. «Как у вас дела?» — подошел я к бойцу, который нас встретил. Он сильно удивился, очевидно, совершенно не ожидая увидеть меня здесь. «Босс, вот вы умеете удивить. 2 месяца вас не видел. Все нормально». «Ха, я с полезными подарками к вам иду. Наташа на объекте? С ней связи нет». «Нет, в Мурманске охотятся со своим отрядом. Сами ведь знаете, надо добить еще много ОД для открытия новых пунктов терминала. Она, получив возможность строить крепость, воодушевилась. Я мысленно прикинул, сколько тварей ей придется убить своими руками и руками своих подчиненных. Боюсь, одного Мурманска не хватит. Я сам открыл возможность строить оружие массового поражения и космодром, но не демонстрировал эту возможность эдарианцам. Даже крепости не стал строить, хотя давно уже мог и продумал 30 построек в ключевых точках обороны планеты. Мы отдыхали, а я крутил в руках один из 10 дублированных сборщиков ОД, полученных от Роберто. С собой у меня была партия в 50 миллионов ОД. Этого бы хватило на несколько крепостей по полному разряду, на кучу средств массового поражения из 14-го пункта меню, даже на строительство космодрома. Но, как и везде, как и всегда, было очень много «но». При планировании размещения космодрома, открытого после накопления мной 15 миллионов ОД суммарно, я узнал много любопытного от искусственного интеллекта терминала. Хотя, по сути, странности начались еще с крепости, за достижение планки в 5 миллионов ОД, которую можно было построить в вариантах от цены средней цитадели, примерно за 1 000 000 ОД, а можно было и за все 10. Особенно если база была пустой и не предназначенной для чего-то конкретного. Срок строительства также мог занять от 10 дней до пары месяцев. С оружием массового поражения было еще сложнее. Требовались и цитадель, и штаб, и производственный комплекс, и сама крепость терминала. Причем можно было выбрать только определенный тип этого оружия, а стоимость его покупки начиналась от 1 000 000 и выше за каждую единицу вооружения, начиная с самого простого. Итого, если бы я захотел штамповать или покупать ядерное оружие, мне нужно было бы потратить только на сам комплекс около 20 миллионов, и только после этого можно было бы накапливать опасные штуковины. Космодром в нормальных условиях стоил базово 15 миллионов ОД. Вполне приемлемо. Если же я хотел его расширить и иметь больше площадок для посадки и старта, приходилось доплачивать. И это все при условии развитой базы. Нам хватило бы и базового варианта, но так как наш город под ледяным куполом не вмещал космодром, а сделать этот купол достаточно большим было невозможно, ведь его тогда невооруженным взглядом с орбиты можно было бы увидеть, да и как его сделать таким огромным, я понятия не имел. У нас были некоторые проблемы, о которых я раньше и не задумывался. Я даже опасался провала всего плана и невозможности его исполнения, особенно после того, как узнал об особой надбавке за строительство в нашем тайном городе зданий из терминала. Мол, почва тут плохая, и для постройки базовых зданий нужны другие, более дорогие, прочные и легкие материалы. Поэтому цена каждого здания автоматически выросла на целых 111%, больше, чем в 2 раза. Так что даже если у нас каким-то образом появился бы целый город, и его не заметили бы эдарианцы, нам потребовалось бы больше 30 миллионов ОД только на базовый космодром. Сколько будут стоить корабли? Вопрос очень серьезный. Что-то мне подсказывало, что парой миллионов я не обойдусь. До заявленного мной 1 000 000 ОД, конечно, мы не добрались, но сумму я называл с запасом и учетом расходов на своих основных базах. Уникальное оружие, уникальная броня, препараты и усилители, оборудование. Все это нужно для реализации проекта. И на все это мы уже потратили миллионы. И потратим еще больше, ведь мы только в начале нашего пути. Наши походы все еще не системны, и мы отправляем людей от случая к случаю, а для нормального функционирования города потребуется 1000 человек. И на все про все у нас всего год. Одно радовало во всей этой ситуации. Мы смогли выбраться из экономической ямы и возродить ряд производств. Наши колонии по всему миру приносят ресурсы. Наши центры связи демонстрируют для нас обстановку в мире в режиме реального времени. А Афина, подчинив себе не один десяток суперкомпьютеров и вернув их в строй, анализирует эти данные, помогая советами правителям-союзникам в самых разных уголках Земли. Мы делали свое дело, демонстрируя героизм и отвагу, и вместе с тем не брали больше, чем было нам нужно для достижения очередной цели. И одно из самых главных достижений, что мы смогли реализовать, это создание коллективным разумом 1000 аналитиков и ученых проектов десятков крепостей и баз, одна из которых в теории должна была решить проблему объекта номер 1. Но своими силами такое не построить и не разместить. Поэтому здесь и была нужна Афина. Поэтому ее мини-версию с базами данных я и тащил 1000 километров по снегу. Подземный город-крепость, окруженный водными стенами со всех сторон, кроме верха. Вверху у нас и так вечная мерзлота. Главное, чтобы тепло от жизни города не уничтожило ее. Так что груз моих саней был очень ценен не столько из-за Афины, сколько из-за готового чертежа проекта с огромным числом данных и расчетов, необходимых терминалу для его постройки. И да, это будет дорого. Очень дорого. Такая подземная крепость будет дороже космодрома. А сам космодром может быть построен на верхнем ярусе города, соприкасаясь с поверхностью. По расчетам Афины, его площадь все еще будет очень большой, а вечная мерзлота потребует особых условий для постройки. Но все реально. Дорого, не так эффективно, но возможно. Для одного единственного запуска нам площадки хватит. Отдохнув и набравшись сил, подзарядив костюмы и шлемы с присоединившимся к нам проводником, сохраняя максимальную бдительность, мы отправились дальше. Снег, красота кругом. Такие походы помогают мозгам перезагрузиться. И двигаясь вот так, наблюдая за лисой, которая прыгала передними лапами в снег, пытаясь найти там зарывшуюся добычу, на меня снизошло озарение. Черт! До Северного Ледовитого океана отсюда всего 50 километров. А есть ли способ пробурить подземную дорогу в ту сторону, используя возможности строительства терминала? Изолированная, подобно крепости, с нескольких сторон, прикрытая льдом вверху, мы могли бы найти какую-нибудь природную пещеру и силами терминала обустроить ее в док, после чего доставлять людей и припасы подводными лодками. Я был настолько воодушевлен безумной и невероятно сложной для исполнения мыслью, но мы нечто похожее уже проворачивали, индивидуальные проекты построек, пусть и с рисками впустую потраченных очков достижений, строились. Центр нейростимуляции полным ходом обучал людей, и они, в свою очередь, находили новые интересные технические решения, знакомясь с возможностями терминалов. «Господин, я не могу просчитать ваш запрос, но идея кажется мне перспективной. Требуются мощности хотя бы стандартного штаба. Пожалуйста, доставьте мое тело к объекту номер один и активируйте, после чего я смогу проверить возможность создания подземной трассы к подводному, искусственно осушаемому доку для подлодок». Кажется, у меня только что появилась причина запросить у союзников дополнительное финансирование на 2 или 3 десятка миллионов очков достижений. Благо, мы приступили к разработкам индийских, африканских и прочих месторождений очков достижений. Это в самых опасных и стреляющих странах мира зомби стали дефицитным ресурсом, а на большей части планеты они все еще оставались угрозой всему живому. 3 месяца спустя. В непозволительно дорогой и бесполезной по сравнению с остальными постройками терминала док причалила подлодка. Магнитные захваты вцепились в нее и зафиксировали, после чего сложная автоматика принялась избавлять переоборудованную подземную пещеру от излишков воды. 30 минут ушло на частичное осушение постройки, и вскоре открылся люк. С борта новенькой, купленной ради этого путешествия подлодки, наверх вышли представители фракции «Русь» и «Россия», а следом и сами правители этих фракций. Я вышел к ним навстречу вместе с хозяйкой этого места, Наташей. Впереди нас ждал электробус, который доставит нас по подземному пути до главного комплекса. Моя рука пожала крепкую мозолистую ладонь генералиссимуса и ИО президента России Петра Данилина. Этот человек встретил апокалипсис по дороге в Кремль, будучи генералом. Прошло не так уж много времени, а правящая верхушка изменилась до неузнаваемости, и теперь именно он, прожив свою удивительную и невероятно насыщенную новую жизнь одного из лидеров великой державы. Рядом с ним был не такой примечательный визуально, но даже более опасный человек, который мог бы, возможно, занять его место. Между ними прошло много конфликтов и ссор. Были и битвы, которые ни для одной из сторон ничем хорошим не закончились, и лишь при помощи моих дипломатов и призраков удалось остановить эту междоусобную войну с оппозиционером Денисом Ковалем, создавшим фракцию «Русь». Возвышение Дениса было подобным моему, но регион, в котором он встретил алое затмение, был более сложным и суровым для выживания. Он хотел спасти страну, помочь всем, и видел себя новым правителем этих земель. Я его понимал. И когда конфликт двух фракций спустя время лишь усилился, я вмешался. Мои откровения на ассамблее перед Денисом позволили ему отринуть гордость и упрямство, поняв, что худшее еще впереди. Я же помог ему успокоить и заключить перемирие с воскресшим руководством частично погибшей страны. И они оба сильно удивились, когда узнали, что моя база строится именно на их земле. Еще раньше до меня добрался один из трех новых императоров Китая, что медленно, но верно брал верх в войне за престол Поднебесной. Сулин был своеобразным человеком. Жестким, резким, нервным и бескомпромиссным. Я ожидал, что он будет противостоять мне и соперничать, но, видимо, моя оценка была ошибочной, и он протянул мне руку помощи первым в вопросе постройки этой базы. Его дипломат добрался до нашей колонии в Тайване и вручил копию артефакта Роберто с 5 миллионами ОД. Зная, что он ведет тяжелую битву сразу против многих врагов, я проникся к нему уважением за этот поступок. Он рисковал упустить победу в ближайшей битве, но выжил эти очки достижений из своих подданных. Сам он не прибыл, но вместо него на нашей базе уже второй день отдыхала его сестра-близнец, Джалин. Судя по всему, он ей полностью доверял все глобальные вопросы, а сам был сосредоточен на войне. Последним гостем, которого мы ждали и чью подлодку готовились принять, был генерал Жерард. Вскоре все, кто справился и пережил все испытания, собрались вместе. Сегодняшний день был знаменательным. Мы полностью построили наш город-призрак, и на очереди было строительство космопорта. Именно для этого я и позвал своих невольных союзников. Мы ехали по проложенной дороге. Я отвечал на вопросы. Афина мне помогала. А все удивлялись наличию у меня подобного искусственного интеллекта, и понемногу до них доходило осознание причины моего стремительного взлета. На очереди их ждало еще больше удивительных вещей. Ресу очень понравился его новый дом. Один из многих домов, если быть точнее. Для максимальной эффективности ему, как и Афине, были нужны серверы. Штабы круизеров прекрасно для этого подходили. Если мои союзники согласятся, он и им придет на помощь в войне. Наташа проводила экскурсию по подземному городу-крепости. Здесь трудились лучшие из лучших, сильнейшие специалисты своих областей. Были созданы первоклассные производственные комплексы, нацеленные на самую современную экипировку и вооружение. С помощью дока мы планировали доставлять ее партиями по всему миру. Эдарианцы не видят наши реальные производственные мощности и не увидят оружие, боеприпасы и самое главное. Мы остановились рядом с огромными стальными воротами, и Наташа с улыбкой посмотрела на гостей. Производство оружия массового уничтожения. «Что именно здесь производят?» — поинтересовался Жерард, и Наташа кровожадно улыбнулась, начиная одну из своих излюбленных тем. «Так как мы не знаем, насколько будет эффективно то или иное оружие, мы делаем все. К сожалению, сам терминал не слишком щедрый и предлагает на данный момент лишь самое привычное и классическое термоядерное оружие». «Может, ядерное? Водородная бомба — это не совсем классическое оружие массового поражения». «Ох, нет, ядерного здесь нет. К сожалению, у нас также нет возможности разрабатывать биологическое и бактериальное оружие против инопланетян. Образцов не имеется для тестов. Также мы планируем разработать и доставить на вражеский корабль полноценное ЭМИ-оружие. Вариантов существует два, и мы используем оба, когда придет время, если успеем их создать и доставить на борт». Экскурсия продолжалась, и специалисты принялись рассказывать о принципах действия создаваемого и накапливаемого глубоко под землей вооружения. «Мы уже готовились отправиться наверх, к строительной площадке космодрома, когда ко мне пришло неожиданное сообщение. Михаил Листопадов, срочно отправляйтесь к ближайшему терминалу». Призывная надпись требовала явиться, и я не стал откладывать, ведь речь шла о ложь Зоки, нашем информаторе и нашей надежде.